Глава 42. «Объясню чуть позднее», — пообещала я. И продолжила. Когда договор купли-продажи отправился в регистрационную палату, Ткачевы уехали отдыхать. Некоторое время они наслаждались бассейном, рестораном и прочими радостями лесного парадиза. А потом Тихон Матвеевич сел в автомобиль и разбился. Вот горе, вот беда. «Он не просто погиб. Машина загорелась, взорвалась», — дополнил Иван. «Но кое-что от тела все-таки осталось. Нога в дурацком сине-красном ботинке». «И кто же опознавал тело?» «Антонина Ивановна». Она воскликнула. «Это обувь мужа». Ей стало плохо, никто не сомневался, что Ткачев погиб. Короче, несчастный случай. А на самом деле в машине сгорел Семен Кузьмич. Тихон Матвеевич пригласил приятеля в гости, пообещал встретить его на станции, но предусмотрительно назвал не ту, что ближе к отелю, а следующую. Павлов с радостью согласился. Как же, супруга улетела в командировку, он остался без поводка. И в назначенный день примчался. Ткачев усадил его в машину, предложил выпить вина из фляжки. Семен Кузьмич, предвкушая отдых, согласился. А в спиртном было снотворное. Ткачев подождал, пока тот, кого он называл другом, захрапит, перетащил Сеню за руль, пристегнул его, снял машину с тормоза и подтолкнул в том месте, где шоссе идет под уклон, делая резкий поворот. Автомобиль понесся вниз, влетел в трансформаторную будку. Бум! От бедного Семена осталась одна нога. Тихон Матвеевич вдохновенно срежиссировал собственную смерть. Авария должна была произойти на дороге, где ездит мало, освещения, естественно, нет, а в ноябре темнеет рано. Крутой поворот хорошо известен местным полицейским. На нем частенько случаются ДТП с теми, кто впервые едет по шоссе. Предупредительный знак там когда-то стоял, но его давно утащили. Вот вам и причины, по которым конаковские полицейские, которые привыкли расследовать такие серьезные дела, как кража белья с веревок, пьяная драка или битва супругов на сковородках, не усомнились. В чертовом месте опять случилось ДТП. И в самом деле машина Ткачева, жена опознала останки. Ну что еще надо-то? Ткачев дал Антонине четкие указания. На опознании тебе должно стать дурно. Не переиграй, не вой. Может получиться фальшиво. Молчи. Если покажут фрагменты тела, испугайся. А через день иди в полицию сама и плачь. Тиша поехал к доктору, потому что развязал. Он бывший алкоголик. Сразу информацию о зашитом пьянице не выдавай. У тебя шок от кончины мужа. Первые сутки ты должна находиться в прострации. Хозяйка отеля подтвердит, что я любитель выпить. Обязательно доложит следователю. Как и почему Ткачева отказалась от дармового алкоголя. Главное, не перегни палку. Тогда все подумают, мужик опьянел и заснул за рулем. И еще один нюанс, добавила я. Ткачев постарался, чтобы от тела в сгоревшем автомобиле ничего не осталось. Облил спящего Семена бензином перед тем, как столкнуть машину под откос. Но сохранился ботинок. И Антонина опознала его. Думаю, она послушно собиралась через сутки доложить, что супруг вновь схватился за бутылку, но не успела. «Минуточку!» — остановила меня Елена Валентиновна. «А письмо Павлова с сообщением, что он уходит от жены, откуда взялось?» Тут наш эксперт кашлянула и вступила в разговор. «Давайте вспомним, кем работала Ткачева. Она реставрировала старинные рукописные книги. Значит, умела очень точно подделывать чужой почерк. Антонина Ивановна написала послание и отправила его Екатерине. Сейчас есть услуга. Курьер приносит пакет в тот день и час, когда велит заказчик. Фальшивка была отдана перед отъездом в отель, а вручили ее в день гибели Семена. Все вроде у Ткачевых получилось, как задумывалось. Тихон Матвеевич уехал в Подмосковье на свой участок, надел седой парик, приклеил усы, бороду, брови и стал ждать известия от жены. Антонине следовало через пару дней после смерти мужа отправиться в квартиру Романа Наумовича и пока Моисеенко на работе забрать деньги из сейфа, оставив на пустой полке послание от Риты. Листок со смайликом был заготовлен заранее, до отъезда в отель, и положен дома в тумбочку возле ее кровати. Туда же она сунула губную помаду, алого цвета. «Такую любила Маргарита», — добавила я. Меня, кстати, очень это удивило. Столь яркий колер совершенно не сочетается с образом Антонины. Сразу отвечу на незаданный вопрос, откуда у Ткачевой взялись образцы почерков. С Маргаритой она работала в одном музее, а сотрудники хранилища не все документы печатают на компьютере. Про смайлик же ей рассказал муж. Семен, увлекающийся каллиграфией, на все праздники отправлял приятелям по почте собственноручно изготовленные открытки, чем очень бесил свою жену, считавшую сие занятие тупостью и не раз говорившую об этом вслух. Чуть не забыла, к Моисеенко Ткачева должна была приехать, изменив внешность, натянуть белокурый парик, надеть очки. Парик был заготовлен заранее. Его и увидела Юлия, когда забежала неожиданно к подруге. Незадолго до отъезда супругов. Бокова тогда удивилась. А Ткачева быстро придумала, что хочет поразить супруга новым имиджем. Не самая удачная ложь, но, видимо, ничего лучше ей в тот момент в голову не пришло. А ее муж так и сидел в Подмосковье, поинтересовалась наша клиентка. Тихон Матвеевич, еще до отъезда купивший себе новый мобильный и симку на чужое имя, прятался в сарае на дачном участке и ждал вестей от жены, кивнула я. Но та не звонила. Ткачева охватило беспокойство, и он поехал в Москву, решив, что в гриме его не узнают. Тихон вошел в свою квартиру, понял, что Антонина там давно не была, открыл ее тумбочку, увидел заготовленное письмо со смайликом и занервничал. Что с женой? Где она? Почему не выполняет тщательно разработанный план? И тут в квартиру вошла я. «Представляю его состояние!» — воскликнула Родионова. «Да уж!» — поморщился Ватагин. Но Ткачеву повезло. Татьяна пошла в один конец квартиры, а Тихон Матвеевич находился в другом, поэтому смог сбежать. Но от беспокойства за супругу он не избавился. Ткачев позвонил к ней на работу, представился сотрудником какого-то музея и сказал: «Хочу пригласить к нам на консультацию Антонину Ивановну Ткачеву. Соедините меня с ней, пожалуйста». «Увы, Антонина Ивановна недавно скончалась», — ответила секретарь директора. «От инфаркта. Такое горе, просто трагедия». У Ткачевой погиб муж, и она не пережила горя. Это был шок. Тихон Матвеевич ничего не понимал. Почему жена умерла? Неужели на самом деле сердечный приступ? И что ему теперь делать? По плану, забрав у Моисеенко валюту, Антонине следовало уволиться из музея, оплатить домик на берегу моря и отправиться туда. Сначала Ткачевы хотели уехать в Италию. Даже нашли подходящий вариант недвижимости, добавила я. Но потом риэлтор, которая работала с Антониной, рассказала ей о небольшом острове в Греции. И супруги пришли в восторг. Это было то место, о котором они мечтали. Тихое, цена на дом прекрасная, погода круглый год сказочная, еда вкусная. Но самое главное, домик не продавался, а сдавался в аренду на 59 лет. Следовательно, налоговые органы не узнают, что Антонина сделала дорогую покупку. И вообще никто не узнает, что она теперь живет в Греции. Стоит ли упомянуть, что у Тихона Матвеевича был паспорт на другое имя? В общем, про Италию они забыли. Ткачев продал пару самородков, и его жена внесла залог. И велела риэлтору: «Начинайте процесс, но деньги у меня будут наличкой. С банковским переводом я связываться не хочу». После смерти мужа Антонина должна была двушку в Москве сдать и улететь в теплые края. И вот она внезапно умерла. Тихон Матвеевич весь издергался, но решимости довести начатое до конца у него не убавилось. Наоборот, он стал только злее. Код от сейфа Романа он знал. Дубликат ключей от его квартиры давно сделал. Связка вместе с фальшивым письмом от Грачева лежала дома в тумбочке жены. Вот всем наука, никогда не бросайте ключи, где попало. Не вешайте их на видное место в прихожей. Не кидайте на полочку у зеркала», — вздохнула Буля. «Кто-то из тех, кого вы считаете добрым приятелем, может сделать оттиск». «У себя дома люди, как правило, не ждут засады», — заметил Валерий. «Верно», — согласилась я. «Но, к сожалению, встречаются люди, которые, прикинувшись лучшими друзьями, приходят в гости с недобрыми намерениями». Дальше события этой истории развивались так. Тихон Матвеевич, побывав дома и удачно избежав встречи со мной, забрал деньги, оставил в сейфе записку со смайликом, написанную почерком Риты, а потом попытался задавить Моисеенко на машине. Автомобиль он купил на рынке, самые обычные «Жигули». Предложил продавцу: «Дам тебе двойную цену, но мы ничего не оформляем. Получишь деньги наличкой и сваливай». Елена Валентиновна изумленно воскликнула. И продавец согласился? Даже ребенку понятно, что на таких условиях машину берут для криминальных дел. Иван Никифорович перестал рисовать на бумаге чертиков. «Ну да, ясно, конечно. Только двойная цена за таратайку — большое искушение. Не всякий с ним справится». Ткачев собирался бросить автомобиль на месте преступления, оставив в салоне пустую бутылку из-под спиртного. Происшествие должно было выглядеть так, словно некто, напившись до пьяна, совершил наезд. Тихон Матвеевич сел за руль в перчатках, на ботинки натянул бахилы, на сиденье постелил клеенку, которую хотел забрать, то есть хорошо подготовился, чтобы не оставить следов. Но Моисеенко ухитрился увернуться, прыгнул в витрину. И пришлось преподавателю удирать. «Жигули» он бросил в подмосковном лесу, неподалеку от сарайчика, где прятался. Собственно говоря, это все. «А что с Грачевыми?» — полюбопытствовала Родионова. «Мы не знаем», — после небольшой паузы честно ответил Иван. Егор и Маргарита как в воду канули. Все их вещи остались в квартире, где они жили. Ткачев уверяет, что понятия не имеет, куда подевались супруги. «По-моему, он врет», — отрезал Ватагин. «Возможно, через некоторое время где-нибудь в лесу найдут их трупы». «Или не найдут», — вздохнула Эдита. «Одно могу сказать точно. Под своими именами мошенники Россию не покидали». Аня сложила руки на столе. «Москва огромна, страна еще больше. Спрятаться можно и на родине». Но что-то мне подсказывает. Ох, неспроста Тихон Матвеевич не скрылся сразу, забрав свои деньги из сейфа. Думаю, он расправился и с Грачевыми. «О, я поняла, почему он подарил Моисеенко апартаменты на Бронной», — снова воскликнула Елена Валентиновна. «Как бы сам-то Ткачев смог их продать? Он же покойник. Антонине пришлось бы ждать полгода, чтобы получить наследство. Кроме того, сын с невесткой своего не упустили бы. Юрий тут же стал бы претендовать на квадратные метры». «Вы очень догадливы», — похвалил ее Александр Викторович. «Все правильно». «Конечно, Тихон Матвеевич сильно рисковал, оформляя дарственную, потому что уже знал, друг детства предал его. Стал участником мошенничества. Но все закончилось для него удачно. Он забрал свои деньги». «Как же вы до всего докопались», — восхитилась Елена Валентиновна. «Преступники попадаются, как правило, на мелочах», — улыбнулась я. «А мы потихоньку собирали информацию. Складывали по зернышку. Красная губная помада в прикроватной тумбочке у женщины, которая никогда не пользовалась такой косметикой. Это меня удивило. Белого свитера, подаренного Антониной мужу, не оказалось в вещах, оставшихся в номере гостиницы. Но и не было в гардеробной дома. Зато там я нашла специальную полочку для хранения белого пуловера. Пустую». Тихону Матвеевичу очень понравилась эта вещь, и он не удержался. Забрал ее с собой, когда заходил на квартиру, пытаясь найти Антонину. Красно-синий ботинок Семена. Ткачев не подумал, что это примета, по которой можно опознать Павлова. Еще Антонина, старательно изображая вдову, сразу надела на голову черный платок. Немного странно было взять с собой на отдых такой аксессуар. Все остальные ее вещи в светлых постельных тонах. Но это, конечно, не улика, так, маленький штришок. А вот слова, которые Ткачева произнесла по дороге на опознание тела мужа, весьма интересны. Я посмотрела на владелицу отеля. «Елена Валентиновна, вы же их помните? Повторите, пожалуйста, фразу». Родионова закивала. «Да, да». Антонина Ивановна всю дорогу до морга сидела молча, но не плакала. Мне показалось, что она окаменела. У меня сердце от жалости к ней разрывалось. За весь путь Ткачева произнесла только одну фразу. «Бедный мой Тиша». Последнее, что он в жизни видел, была грязная дверь с нецензурным словом. «Вот!» — воскликнула я. А ведь в момент сего заявления Ткачева никаких подробностей о кончине супруга не знала. Ей лишь сказали, что случилось ДТП. Между тем, у трансформаторной будки на самом деле очень грязная дверь, на которой кто-то с помощью баллончика яркой краски изобразил ругательство. Откуда у Тони данная информация? Я взяла лист бумаги со стола. Это распечатка звонков на мобильной Антонины. Тихон Матвеевич погиб примерно в 6 часов вечера. А в 18:45 Ткачевой позвонили из телефона автомата, который установлен на Ленинградском вокзале Москвы. Муж успокоил ее. Все в порядке, машина вломилась в постройку. Угодила прямо в дверь с ругательством, что символично. Его слова и повторила Антонина Ивановна. «Глупо звонить, если собрался прикинуться трупом», — усмехнулась Эдита. Автомат на вокзале, разговор длился 30 секунд. «Вероятность того, что станут проверять телефон Антонины, была очень мала», — возразил Иван Никифорович. «Мы заинтересовались этой информацией лишь после того, как поняли, что в кончине самой Ткачевой есть некая странность. Кстати, она могла бы объяснить тот вызов так. Человек ошибся номером. Я ему ответила, он пошутил на тему своей неаккуратности. Более никаких звонков Антонине не поступало. И никто из нас, кроме Татьяны, не среагировал на слова, которые произнесла женщина, только что ставшая вдовой. Хорошо, что у нас есть Сергеева, а она молодец. Я смутилась». Не могу похвастаться особой сообразительностью. Тоже сначала не обратила внимания на фразу про дверь. Но потом Эдита, уж не помню, к чему сказала, «Покойники не болтливы». И я чего-то встревожилась. Прозрение пришло, когда Моисеенко рассказывал о наезде и воскликнул. «Отстаньте, я не помню ничего про машину. Вот то, что кто-то на стекле витрины матерное слово краской написал, я заметил. Были и другие зацепки. Я вспомнила, как Екатерина Андреевна рассказывала о том, что муж сбежал из дома. Мол, Семен оставил прощальную записку. Написал свои каллиграфии красиво. Но ведь, собираясь уйти от жены, навряд ли станешь выводить текст буковка к буковке, правда? Я подумала, что цидульку нарисовал кто-то другой. Например, у Антонины, реставратора рукописей, были образцы почерка Павлова, его поздравительной открытки. Это мелочь, был и серьезный прокол. Тихон Матвеевич сказал Моисеенко, что о продаже квартиры на Бронной не знает никто, даже Антонина. А в документах риэлтора обнаружилось согласие его жены на эту сделку. Эдита проверила. Понимаете, получается, что Антонина Ивановна была в курсе того, что затеял ее муж. «Спящий убийца!» — вздохнул Ватагин. «Кто?» — не понял Валерий. Александр Викторович пустился в объяснение. «Мой учитель, профессор Краузе, разработал классификацию убийц. Например, у каждого серийного маньяка есть своя причина, по которой он начал совершать тяжкие преступления. Но есть одно общее качество. Лишив кого-то жизни один раз, маньяк потом не может остановиться и будет убивать людей, пока не окажется за решеткой. Если убийства внезапно прекратились, значит, серийщик либо умер, либо попал в тюрьму за иное преступление, либо очень тяжело заболел, не может самостоятельно передвигаться. Краузе выделил 15 типов убийц. Среди них есть случайные, действующие из жалости, а есть спящие. Как правило, это те, кто совершил преступление в юности и не был пойман. Такой человек всегда оправдывает себя. «Я хороший, меня вынудили пойти на убийство злые люди». В случае с Ткачевым это были авторитарные родители, не разрешавшие сыну жить, как он хочет. Спящий убийца потом живет, как законопослушный член общества, не приступает к черту. Но вдруг его кто-то сильно обижает, и в нем снова просыпается преступник. Он уже один раз избавился от проблемы, отняв у человека жизнь. Вторично это сделать легче. «И что теперь будет с Качевым, Моисеенко, Грачевыми?» — полюбопытствовала Родионова. Иван Никифорович закрыл свой ноутбук. «Ну, это не нам решать. Будет следствие, суд. Ткачева, наверное, посадят, предполагая, что и Моисеенко можно привлечь за мошенничество. А где Грачевы? Живы ли они или стали жертвами Тихона? Мы не знаем. Главное, слухи о том, что в отеле «Лесной Парадиз» клиенты умирают из-за повара-отравителя, теперь стихнут», — обрадовалась Гелена Валентиновна. «Все придумал Ткачев. Персонал гостиницы ни при чем. Спасибо вам. Проведу ребрендинг, сменю название на «Лесной рай» и забуду о всех неприятностях. Ну, я пошла? Дел полно». «Вот вам еще одна ошибка, которую допустил Тихон Матвеевич», — сказала Люба Буль, после того, как наша клиентка покинула комнату. Ему не пришло в голову, что Родионова, спасая честь своего бизнеса, кинется к нам, а мы докопаемся до истины. Непростое, однако, дело было. «Страсти мордасти рогоносца», — неожиданно произнес Ватагин. «Простите, не поняла», — удивилась я. «О чем речь?» Александр Викторович смутился. «Случайно вырвалось. Я быстро забываю дела, над которыми работал. А это не очень хорошо, поэтому давно завел привычку давать каждому случаю название. Посмотрю на, так сказать, заголовок, и оп, вся информация в голове оживает. Историю, которая только что завершилась, я для себя именовал «Страсти-мордасти рогоносца». «Страсти-мордасти — это понятно», — усмехнулась Люба. «Их предостаточно имелось. Но рогоносец-то кто?» «Егор Грачев. Неужели не поняли?» — удивился Ватагин. «Ему жена постоянно изменяла. И уж такие страсти-мордасти парочка затеяла». «Егор знал, что жена спит с другими», — возразила эксперт. «В этом случае рога не отрастают». «Позвольте с вами не согласиться», — убежденно заявил наш психолог. «Если супруга пошла налево, то на макушке ее благоверного всегда отрастают ветвистые украшения. А тот факт, что муженек лично благословил жену на адюльтер, не избавляет мужчину от рогов, а наоборот, делают их на редкость уродливым и гадким украшением».